идем. Алло, Валентина Петровна. Юра, привет. Извините, пожалуйста, за то, что вы вам ночью звонили. Вот мне с вами надо... В милиции будешь извиняться, я туда заявление подала. Ты правда извиняемся. Падла ебаная в рот, я тебе ночью все стекла перехуячу. И нихуя мне не будет по возрасту, запомни, блядь. Валентина Петровна, меня муж бросил, Валентина Петровна, помогите. Это вам! Ночью сейчас стекла вам перебью нахуй и уеду в деревню. Подождите, надо поговорить и все, поговорите, и мы от вас отстанем. Хуй меня поймаешь! Дай совет. Валентина Петровна, вот что мне делать? От меня Игорь ушел, а я осталась одна. Вот он ушел к богатой, за деньги ушел. Иди ты нахуй, дура ёбнутая, к психиатру звони, блядь, что чтоб лечил тебя, ёбаную тварь. Чё ругайся? Валентина Петровна. Валентина Петровна, здравствуйте. Я вас, сука, всех пересажаю на детей, вы меня плохо знаете. Валентина Петровна, подождите. Валентина Петровна, здравствуйте. Валентина Петровна. Какого хуя? Валентина Петровна, подождите, я с вами поговорить хотела. Вот, Валентина Петровна, я вам про Игоря хочу рассказать, про ребенка, что он сделал с ребенком на самом деле. Представляете, чего? Валентина Петровна, вот он, короче, взял ребенка, она орала ночью. Отец его тоже это, он его покрыл на суде. Тут же был. Как он ребенка-то утопил. Валентина Петровна, утопил? Он его... Да, утопил он его. Где, в ванной? В речке утопил. А? В речке. В речке? Да. А что ж ты не заявила милицию на него? Так, Валентина Петровна, я же его любила. Вот сейчас... Я-то не милиция, ты милицию заявляй по этому поводу. Валентина Петровна, он сказал, если я в милицию заявлю, он меня утопит. А там не будут ему говорить, кто заявил. Скажи, заявлен от жильцов номер дома и все. Валентина Петровна... От подъезда жильцов заявлено. Валентина Петровна, так понимаете, кто знает? Отец его знает, я знаю, маманя знает и это. И он знает. А кто заявит? Маманя, что ли? Всем говорят, что ребенка отправили в Турцию отдыхать, а сам его убил. Валентина Петровна, представляете? Я не знаю, вот что делать. И меня сейчас грозится, я дома сижу, не выхожу. Вот вам хочу пожаловаться на него. А я кто есть для вас, чтобы мне жаловаться? Я что, милиция? Жаловаться надо милиции, а не мне. Я никто, блядь, старуха обычная. Вот, Валентина Петровна, подскажите, что мне делать? Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Валентина Петровна. Я с вами хотела поговорить, очень важная тема, прям очень. Как я сходила-то в милицию? Вы хотите узнать, про Игоря-то заявила? Это мне ваше дело не касается. Нет, Валентина Петровна, подождите. Вот я пошла, рассказала. То, что он меня побил. И, короче, что он ребенку утопил. А теперь он ко мне рвется домой. Вот слышите, что стучится и говорит? То, что типа он от меня отстанет, если вы ему подпишете квартиру. Валентина Петровна, пожалуйста, подпишите. Хуй вам, а не квартиру. Ебать, я вас хотела. Я вас сожгу нахуй. А среди хуевы. Валентина Петровна, пожалуйста, подпишите. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Петровна, я с вами хотела поговорить. А вы сегодня смотрели вот сейчас по НТВ, час суда? Нет, не смотрела. Вы НТВ не смотрите, да? Когда смотрю, когда нет. А вы какие каналы любите смотреть? у вас же кабельное телевидение. Какое тебе дело? Чего я смотрю, чего нет? Зачем тебе это нужно-то? Хорошо, Валентина Петровна, вот я хотела поговорить с вами. Вот дочка ваша когда приезжает? Твое какое дело? Не собираюсь докладывать, кто ко мне когда приедет. Нет, Валентина Петровна, мы с ней должны поговорить на очень важную тему. Какую? Но она нам обещала квартирку подарить. Не пизди, ебена мать, она не дура, не пальцем делана, охуем. Валентина Петровна, подождите. А вот она, знаете, в прошлый раз мы с ней разговаривали, помните, она еще говорила то, что, типа, если, говорит, отъебетесь от бабки, квартирку вам подарю. Вот, Валентина Петровна, мы с ней должны поговорить насчет квартирки-то вашей. Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна.